агенты хохочут, слушая глубоко партийные речи Порткомыча. И тут знаменитый итальянский писатель Васко Пратолини встает и просвещает провинциальную аргентинскую прессу. «Господа, вы все перепутали. Знаменитый советский писатель — это мой почти тезка, сеньор Ваксон. Именно вот этот молодой человек, чей протестный роман только что вышел у нас в Италии. А вот товарища Сыцкого у нас даже в компартии никто не знает». Сыцкий на грани нервного приступа бегает по набережным, пытается собрать всех в кучу. «Товарищи, товарищи, вы что, не видите, какая вокруг сложная обстановка? Ведь мы окружены врагами. Вот парадокс, тут оказывается масса русских. Иной раз на пляже прислушаешься, то тут, то там говорят по-русски. Вера Николаевна, а почему бы нам летом в январе не поехать в Европу? Да ведь здесь оказывается сотни тысяч выбравшихся из-под бескрайней серой кошмы. Неужели ты вернешься туда, Ваксон? Ну, конечно, я вернусь. Там все мое. Да что это там твое? Сюжеты, характеры, назойливые прилагательные, невыносимое причастие и чарующая идея причастия, воробьиная стая междометий, звук ща, открывающий счастье колбасное, «Матерщинскую, ты меня понимаешь?» «О, да». Итак, ты возвращаешься почти по прямому меридиану в Париж, где девушки той весной ходили в распахнутых пальто и в трико, с большими цветными платками на бедрах, и где ты легкомысленно бродил несколько дней до полета в Москву, не догадываясь, что ты находишься под протекцией временщика. 1963, апрель, возвращенец. В самолете было полно недавней советской прессы. Ваксон набрал нелегкую кипу и уединился в углу полупустой кабины. Почти в каждом издании он находил покаянные заявления раскритикованных творческих работников, особенно художников и писателей. В «Комсомолке» натолкнулся на короткое, с полладони длиной, письмо Роберта. «И мы прекрасно понимаем, что суровые слова Недельфы Сергеевича были продиктованы глубокой заботой о нашем творческом молодняке. В литературке среди заголовков типа «Верности единства» вмонтирована продолговатость Антоши Андриотиса. Ленин — это головокружительная высота и голубизна. Хрущев — это самый близкий к Ленину деятель современности. В «Известиях» стих Яна Тушинского. «Партбилеты ведут пароходы, партбилеты ведут поезда. Как отцы экономим мы порох, чтоб сияла родная звезда». И множество соответствующих ссылок в разных изданиях и в разных статьях на Кукуша Октаву, на Энерго Месхиева, на Генриха Известного, на Петра Щипкова и прочих из сильно или слегка провинившихся. Множество было также писем трудящихся из разных отраслей — доярок, металлургов, рыбаков, швей, свинарок, библиотекарей, поваров, экскурсоводов, археологов, преподавателей и студентов, а также профессоров многочисленных вузов, сотрудников милиции, артистов цирка, сварщиков, монтажников, дегустаторов вина, сборщиков чая, оленеводов, золотоискателей, пограничников родины, экипажей дальнего плавания, артистов опереты, рабочих фабрики мягких игрушек, сверлильщиков твердых пород, лаборантов атмосферного зондирования. Все они увещевали писателей и других работников идеологического фронта не отрываться от исторической поступи нашей партии. Ваксон пошел в туалетный чуланчик и там, надавив двумя пальцами на корень языка, отблевался за милую душу. Все было ясно. Партия не отвергает после сталинских артистов. Она их просто